728. Урусвати знает, что психология должна быть преобразована в реальнейшую науку. Она должна быть реальнее, нежели физиология. Но нужно, чтобы она начиналась в низшей школе и, соответственно, продолжалась во всех высших образовательных учреждениях. Все отрасли образования должны быть сопровождены основами психологии. Можно мы назвать такую науку несколько иначе, но пусть останется название уже принятое. Мы избегаем все переломы, когда можно достичь полезную цель в привычных выражениях. Психология должна изучать сокровенные силы человека. Она не только будет прислушиваться к древним философиям, но пойдет свободным научным путем. Но даже сравнительное изучение религии будет отделом психологии, ибо все верования имеют в основании познание надземного мира. Не будем проходить в гордости мимо древних достижений, ибо под различными наименованиями скрываются те же опытные умозаключения. Нужно применить именно свободные научные методы, ибо жизнь во всех проявлениях дает пути к познанию незримого мира. Многие энергии сливаются или вытекают из единой всеначальной энергии. Поучительное наблюдение над разветвлениями силы, которые индивидуальны в каждом живом существе. Нужно оценить такую щедрую индивидуальность. Именно она поможет ученым сблизить кажущиеся разногласия. Мыслитель говорил: «Можно построить звучный хор из самых разнообразных голосов. У людей имеется воля, но немногие умеют разумно применять ее».